11:45. Ледовая станция Грендаль. «Похоже, мы здесь уже проходили», — раздраженно подумал лейтенант-командер Роберто Бретт, подозревая, что они окончательно запутались в лабиринте ледяных коридоров. Свой взрывной характер он унаследовал от родителей. Сколько он себя помнил! Его мать мексиканка и отец-кубинец постоянно ссорились друг с другом, вступая в громкие перепалки по любому поводу. Впрочем, эти чертовы тоннели вывели бы из себя самого Ганди. Все они выглядели абсолютно одинаково. Лед, лед и еще раз лед. Идущий впереди лейтенант Ошберн свернула в очередной коридор. Брат поспешил за ней, скрипя ботинками по разбросанному на льду песку. — Ошберн! — окликнул он. — Ты хоть знаешь, черт побери, куда идешь? Его подчиненная замедлила шаг и показала на фиолетовую метку на стене, вспыхнувшую ярким свечением в луче ее фонарика. — Сэр, этот знак указывает на единственное обозначение — на схеме. Здесь мы еще не искали. После этого нам придется самим помечать маршрут в неразведанных частях лабиринта. Он в отчаянии махнул рукой. — Отлично! Просто замечательно! В ходе поспешной эвакуации члены его команды первым делом рассеялись по всем уровням станции и с помощью громкоговорителей созвали к выходу основную часть персонала. Сложнее всего было с подсобкой. Ученые группами и в одиночку выходили из многочисленных тоннелей, но прочесать все удаленные уголки лабиринта из-за недостатка времени не удалось. Поэтому к моменту окончания операции они не досчитались нескольких человек, среди которых была и руководитель научной экспедиции доктор Аманда Рейнольдс. Брэд посчитал своим долгом остаться на русской базе и продолжать поиски. К его удивлению, лейтенант Ошберн настоял на том, чтобы присоединиться к нему, заявив, что не оставит на произвол судьбы людей, за которых несет ответственность. Брэд рассматривал маячащую впереди фигуру лейтенанта. Ошберн была чуть выше его, стройные мускулисты. Она ему напомнила бегуню на средней дистанции. Короткая стрижка придавала ей суровый вид, который, как ни странно, нисколько не умалял ее женственности. Брэд особенно привлекал кофейный оттенок ее кожи и глубина огромных глаз, но сейчас некогда было размышлять о женской привлекательности. Перед ним стояла четкая задача — найти оставшихся на базе гражданских и обеспечить их безопасность. Подняв громкоговоритель к губам, он нажал на кнопку. — Говорит лейтенант-командер Брат, откликнитесь, если кто меня слышит. Его слова раскатились эхом по узким сводам лабиринта. Брат опустил громкоговоритель. Звон в ушах на несколько мгновений оглушил его. Впрочем, ответ он не ожидал. Уже полчаса они бродили по ледяным коридорам, вслушиваясь в мертвую тишину лабиринта после каждого окрика, и все было бесполезно. Поэтому донесшийся откуда-то издалека слабый звук человеческого голоса поначалу застал его врасплох. Неужели они, наконец, обнаружили пропавших ученых? Ошберн резко обернулся и вопросительно посмотрел на него. — Мы здесь! — Голос из глубины тоннеля на этот раз прозвучал более отчетливо. Не сговариваясь, они бросились вперед. Брэд поправил винтовку на плече. Карманы его меховой куртки были набиты запасными магазинами, которые он позаимствовал у моряков, возвращавшихся на подлодку. Ошберн был нагружен не меньше, но это, похоже, не мешало ей бежать впереди с легкостью спринтера. Из тоннеля они выскочили в огромную пещеру, усеянную электрогенераторами, лампами на высоких штативах и научным оборудованием. Влажный воздух здесь был заметно теплее, чем в тоннелях. Противоположная сторона пещеры представляла собой испещренную расщелинами гранитную стену. «Черт!» — вырвался по себе Брэд. По скользкому льду к ним бежал приземистый лосоватый ученый в расстегнутой парке. За ним с трудом поспевали два молодых ассистента. «Доктор Огден!» — окликнул его Ошберн, узнав руководителя группы биологов. «Что вы здесь делаете? Вы что, не слышали приказа о немедленной эвакуации?» «Слышал, слышал!» — тяжело дыша ответил ученый. «Но моя работа не имеет ничего общего с политикой. Это наука. Мне абсолютно безразлично, кто владеет станцией. Главное, чтобы мои братцы находились в безопасности. Я не могу бросить их здесь, особенно в этот критический момент. Оттаивание уж почти завершилось. Образцы? — спросил брат. — Оттаивание? О чем, черт побери, идет речь? Они должны быть защищены, — продолжал настаивать биолог. — Поймите, я не могу допустить искажения результатов исследований. Брат обратил внимание на то, что два аспиранта за спиной профессора нервно переступают с ноги на ногу и с мольбой посматривают на него. Похоже, они не разделяли мнение своего руководителя. — Вы должны увидеть это собственными глазами, — продолжал настаивать доктор Огн. — Последняя энцефалограмма показывает, что у них появились признаки жизнедеятельности. Профессор устремился обратно к гранитной стене. Уошберн и Брэд последовали за ним, стараясь не отставать от прыткого ни по годам ученого. — А доктор Рейнольдс тоже с вами? — спросил лейтенант. Брэд очень хотел услышать обнадеживающий ответ, если бы весь оставшийся персонал был здесь. Но последовавшая фраза разрушила все его надежды. — Аманда? — Нет, я понятия не имею, где она. Профессор на ходу обернулся назад. В его взгляде сквозило удивление. — А что? — Она должна быть где-то поблизости, — ответил Уошберн. Предположительно, вместе с доктором Макферроном. В последний раз их видели, когда они отправлялись на поиски пропавшей аспирантки. И я ничего об этом не знаю. Огден задумчиво потербил покрытые инеем усы. Я работал здесь всю ночь с командой биологов. Брэд обратил внимание на ручеек талой воды, вытекающий из большой расщелины в гранитной скале. Ведомые профессором, они погрузились в темноту разлома, но не успели сделать и нескольких шагов, как впереди показалась бегущая из глубины тоннеля фигура. Молодая аспирантка в панике неслась им навстречу, поднимая фонтаны брызг, и, поскользнувшись, чуть не упала. Брэд вовремя подхватил ее под руку. — Сколько же еще идиотов осталось в этой ледяной ловушке? — раздраженно подумал он. — Профессор, там что-то происходит! — запинаясь, выдавила она. — Что? Девушка не смогла больше вымолвить ни слова, лишь махнула рукой вглубь расщелины. Глаза у нее округлились от страха. Что-то не так. Огден бросился вперед, а остальные поспешили за ним. Метров через 10 они вбежали в небольшую овальную пещеру размером в гараж на две машины. Пространство было уставлено галогенными лампами и научными приборами. Брэд непроизвольно поморщился от стоящей в пещере вони. Она чем-то напоминала удушливые запахи протухшей рыбы и крови на рыбокомбинате в Монтерее, где он в юности однажды поработал целое лето. Но вонь здесь шла не от гниющей рыбы. На полу безжизненно распласталось иссеченное скальпелем существо. Своими формами и бледной гладкой кожей оно напоминало белугу. Но в отличие от китов, из тела его выступали четко оформившиеся конечности. У стены, свернувшись в позе зародыша, лежали еще 6 похожих чудовищ. К ним хирургический нож, похоже, не прикасался. К коже еще пристали куски тающего льда. От двух из них к приборам с мониторами тянулись тонкие электрические провода. По экрану бежали волнистые синусоиды. Огден огляделся в недоумении. — Я не понимаю, — сказал он, повернувшись к охваченной паникой аспирантке. — Что здесь произошло? Она показала дрожащей рукой на существо, которое лежало ближе всех к распростертому на полу трупу одного из своих собратьев. — Оно задвигалось! Огден укоризненно посмотрел на нее и небрежно махнул рукой. — Чушь! Вам просто показалось! Вы, наверное, случайно задели одну из ламп и на стенах заиграли тень. Девушка неуверенно обхватила руками плечи. Слова профессора ее явно не убедили, и она продолжала дрожать от страха. Огден повернулся к военным. — Это все из-за последних показаний электроэнцефалограммы. Они чуть не до смерти напугали некоторых неопытных студентов из нашей команды. — Электроэнцефалограмма? Это что-то типа ритмов головного мозга? — спросил Брэд, посматривая на бегущие по экрану волны. — Совершенно верно. — ответил Огден. — Мы обнаружили признаки мозговой деятельности у оттаивающих экземпляров. — Вы шутите? Эти твари живые? — Нет, конечно, им 50 тысяч лет. Но такое явление наблюдается, когда живые существа почти мгновенно замерзают, а потом медленно отогреваются. Хотя организм мертв, химические вещества начинают постепенно оттаивать и циркулировать внутри головного мозга, вызывая определенные нейрохимические реакции. Что вы хотите? Химия есть химия. Но со временем эти реакции замедляются и исчезают. Поэтому я предпочел остаться и завершить исследование. Вы понимаете, что мы наблюдаем за мозговой активностью, которая остановилась 50 тысяч лет назад? — Да мне как-то все равно, — сказал Брэд, — лишь бы они не ожили. Словно услышав его, одно из свернувшихся на полу тел забилось в судорогах. Хвост чудовища задел прожектор, и тот разлетелся вдребезги, ударившись о лед. Все непроизвольно отпрыгнули назад, и только доктор Огден продолжал стоять, как вкопанный, завороженно наблюдая за мечущимся по ледяному полу существом. Тело монстра выпрямилось, избиваясь на льду в конвульсиях, как попавшаяся на крючок крупная рыба. Биолог приблизился к чудовищу и с любопытством протянул к нему руку, как будто намереваясь потрогать его и убедиться в реальности происходящего. — Оно оживает, — медленно произнес он. — Доктор! — попытался остановить его брат. — Существо! — изогнулась в сторону профессора и вслепую клацнула челюстями, усеянными рядами острых зубов. Огден инстинктивно отпрянул и прижал руку к груди, как будто чудовище по-настоящему успело его поранить. Брат не удержался, схватил ученого за рукав куртки и дернул его назад. Подталкивая всю группу поближе к выходу, он скинул с плеча автоматическую винтовку. Огден обернулся к бьющемуся на полу телу и с восхищением произнес: «Это просто невероятно!» Брэд хотел было прикрикнуть на него, как вдруг почувствовал острый зуд за ушами. Челюсти его вибрировали, как камертон. Ощущения были ему знакомы. Он не раз испытывал их на подлодке, когда она попадала в зону действия мощного гидролокатора. «Ультразвук!» — догадался он, наблюдая, как остальные члены группы потирают уши. «Смотрите!» — вскрикнул один из аспирантов, указывая на приборы. Брат скользнул взглядом по монитору. Плавные синусоиды превратились в ряды остроконечных зигзагов, несущихся по экрану с бешеной скоростью. Два существа, подключенные к приборам, задвигались, расправляя хвосты. Группа отступила к самому выходу. «Это невероятно!» — повторил Огден, ковыряясь пальцем в ухе. «Мне кажется, что первый зверь зовет остальных с помощью гидролокатора», — предположил Брэд. Челюсть продолжала вибрировать. «Это древняя песня китов», — поправил его биолог. «Амбулоцетус являются далекими предками семейства китообразных». Ультразвуковые волны, похоже, являются биологическим возбудителем, своеобразным сигналом сбора для находящихся поблизости соплеменников. Это защитный механизм, заставляющий всех членов стада бросаться на помощь друг другу. Тела продолжали метаться по полу с возросшей интенсивностью, сокрушая на своем пути научное оборудование. Сила ультразвукового излучения нарастала. Первый из оживших чудовищ, которое какое-то время лежало на спине, судорожно глотая воздух, перевернулось на живот и пытался подняться на слабых трясущихся конечностях. — Да пристрелите же этих, наконец, монстров! — заверещала аспирантка. Брэд вскинул винтовку. Огден с ужасом посмотрел сначала на оружие, потом на шевелящегося на полу зверя. — Вы что, с ума сошли? Это же открытие Явяка, и вы хотите их убить? Мы, наоборот, обязаны защищать их. — Сэр, здесь не на съемках, освободите Вилли. «Я сейчас больше озабочен тем, как защитить нас самих», — ответил Брэд, с трудом удерживая ярость. Он схватил профессора за локоть и подтолкнул его в расщелину. «Надеюсь, вы заметили, что эти твари больше похожи на здоровых акул-людоедов, чем на безобидных горбатых китов, питающихся планктоном. Думаю, что они и сами прекрасно способны себя защитить». Огден продолжал сопротивляться и протестовать. Но Брэд перестал обращать на него внимание и повернулся к Орган. «Выводите свою группу в безопасное место, лейтенант». Она кивнула, с беспокойством посматривая на трепыхающиеся тела чудовищ. Брэд прикрывал отход до тех пор, пока они не выбрались из расщелины и не пустились бежать к выходу из огромной ледяной пещеры. «Русские, очевидно, прознали об этом», — продолжал бубнить на бегу Огден, — «поэтому и решили захватить станцию, чтобы присвоить себе славу и результаты этого открытия». Брат прекрасно понимал, что профессор глубоко заблуждается. Он был среди немногих посвященных в тайну лаборатории на четвертом уровне русской базы. Русские были заинтересованы не в славе, а в том, чтобы об этой тайне никто и никогда не узнал. «Командор! Они нас преследуют!» — донесся сзади окрик Уошберн, когда группа достигла противоположного берега заледеневшего озера. Он резко обернулся и увидел, как чудовища одно с другим вываливаются на лед из расщелины. Первое, второе, третье. Они с трудом, но упрямо поднимались на подрагивающие конечности. «Небось, голодные, как волки после 50 тысяч лет спячки», — подумал брат. «Они оживают с невероятной скоростью!» — с изумлением промолвил Огден. Брэд махнул рукой в сторону выхода. «Все быстро из пещеры!» — громко скомандовал он. «Пошевеливайтесь!» Существа резко повернули головы на звук его голоса. Он снова почувствовал зуд за ушами. «Проклятые чудовища сканировали его ультразвуком! Черт!» — вырвался он и вскинул винтовку. За ними началась охота. Из расщелины появились еще два монстра. «Уошберн, немедленно выводи всю группу по тоннелю. Ты знаешь обратную дорогу, а я пытаюсь задержать этих тварей», — сказал он, снимая винтовку с предохранителя. «Не надо!» — с мольбой в глазах просил Огден. «Профессор, это не обсуждается», — сурово ответил брат.